надел сапог не на ту ногу. С утра не везет. Вот ей-богу. Железнодорожный мост – это песня тоски над рекой. Железнодорожный мост – песня тоски над рекой. Всякий раз, когда поезд идет, я бегу за ним, как шальной. Я подбегаю к станции, сердце хочет выскочить вон. Подбегаю к станции, сердце хочет выскочить вон. Хоть бы в тамбур какой забраться, лишь бы только на юг вагон. О, это страшное дело, тоска по родным местам. Страшное, страшное дело, тоска по родным местам. И я, чтоб не разреветься, во всю глотку захохотал. Копаю землю день-деньской. Такая уж работа. Под вечер прихожу домой, а дом дыра, и все тут. С порога я зову жену. Ответа нету что-то. Опять на улицу ушла, гулящая, и все тут. Не обижаю я ее и всяко ублажаю, а вот не любит, хоть убей, беспутная такая. Весь век работаю, как вол, заботам нету счета, а мне в награду за добро одна беда, и все тут.